Они вытащили баллоны на вершину холма и, стараясь оставаться невидимыми со дна котловины, почти одновременно сбросили оба металлических цилиндра. К сожалению, из-за отсутствия воздуха невозможно было услышать, как они катятся и катятся ли вообще. Пиркс принял решение и, чувствуя себя странно нагим, совершенно нагим, словно голову его не прикрывала стальная оболочка, а тело трехслойный отнюдь нелегкий скафандр, вплотную прижавшись к скале, осторожно высунул голову. В долине ничего не изменилось. Разве что остов машины стал невидимым, ее охладившиеся обломки слились с окружающей темнотой. Тень охватывала пространство в форме неправильного, сильно вытянутого треугольника, упирающегося основанием в обрывы самого высокого западного гребня скал. Агент баллон остановился в шагах в 100 под ними, потому что наткнулся на камень, который развернул его продольно. Другой еще катился, все медленнее, пока не замер. И то, что на этом все кончилось, вовсе не понравилось Пирксу. «Он и вправду не глуп», — подумал Пиркс. «Он не хочет стрелять по мишени, которую ему подсовывают». Пиркс попытался найти место, откуда каких-то 10 минут назад Сетавр дал знать о себе сверканием лучеметного глаза. Однако это оказалось очень нелегким. «Что если в теневой зоне его уже нет?» — размышлял Пиркс. «Он может отступать прямо на север, может двигаться параллельно по дну котловины или по одной из этих трещин в магматическом потоке. Если он доберется до обрывов, до этого лабиринта, то исчезнет, как камень в воде». Медленно, на ощупь, он поднял приклад лазера и расслабил мышцы. «Доктор Маккорк», — сказал он, — «проберитесь ко мне». И когда доктор подполз к нему, проговорил: «Вы видите оба баллона? Один прямо под нами, другой дальше. Вижу. Стреляйте. Сначала в ближний, а потом в дальний. С интервалом, скажем, в 40 секунд. Только не отсюда», — добавил он быстро. «Надо найти место получше. О, там», — он показал рукой. «Неплохая позиция в том углублении. А когда выстрелите, сразу же отползайте назад. Хорошо?» Маккорк, ни о чем не спрашивая, тут же двинулся, низко пригнувшись, в указанную сторону. Пиркс с нетерпением ждал. «Если Сетавр хоть немного походит на человека, он должен обладать любопытством. Всякое разумное создание обладает любопытством, и это любопытство побудит его к действию, когда случится что-то непонятное». Пиркс уже не видел доктора. Он запретил себе смотреть на баллоны, которые должны были взорваться под выстрелами Маккорка. Все внимание он сосредоточил на освещенной солнцем каменистой полосе между зоной тени и обрывами. Пиркс приложил глазам бинокль и направил его на этот участок лавовых потоков. В стеклах медленно проплывали гротескные фигуры, будто изваянные в мастерской какого-то скульптора-абстракциониста. Истонченные, закрученные винтом обелиски, плиты, иссеченные змеящимися трещинами, хаотическая путаница ярких плоскостей и извилистых теней, казалось, щекотала глазное дно. Краешком глаза Пиркс заметил пламя, набухающее внизу на склоне. По прошествии долгого времени взорвался и второй баллон. Тишина. Только пульс колотился в шлеме, через который солнце пыталось ввинтить свои лучи в его череп. Пиркс водил объективом по полосе беспорядочно расколотых обломков. Какое-то движение, Пиркс застыл. Над острым, как бритва, краем плиты, похожий на треснувший клин гигантского каменного топора, выдвинулся полукруглый предмет, по цвету напоминающий темную скалу. Однако у него были руки, которые обхватили камень с обеих сторон, и теперь Пиркс видел его уже до пояса. Он не казался безголовым. скорее походил на человека, которому надели сверхъестественную маску африканского колдуна, закрывающую лицо, шею и плечи, словно расплющенную и потому чудовищную. Локтем правой руки Пиркс ощущал приклад лазера, однако сейчас ему и в голову не приходило стрелять. Риск был слишком велик, а шанс поразить Центавра из сравнительно слабого оружия на таком расстоянии ничтожно мал. Центавр, застыв, казалось, вглядывался своей едва выступающей над плечами головой в остатки газовых облаков, которые стекали по склону и бессильно рассеивались в пустоте. Это продолжалось довольно долго. Казалось, он не понимает, что произошло. Колеблется, как поступить. В этом его колебании, в этой неуверенности, которую Пиркс великолепно понимал, было что-то столь близкое человеку, что комок сдавил Пирксу горло. Что я сделал бы на его месте, о чем бы подумал? Что кто-то выстрелил в точно такие же предметы, в какие перед этим стрелял я. И, стало быть, это, по-видимому, не противник, не враг, а скорее как бы союзник. Но ведь я знал бы, что у меня нет никаких союзников. А если этот кто-то такой же, как я... Центавр шевельнулся. Движения его были плавными и необычайно быстрыми. Внезапно он появился весь, выпрямившись на вертикально стоящем камне, словно все еще высматривал таинственную причину двух взрывов. Потом повернулся и, спрыгнув вниз, побежал, слегка наклонившись вперед. Временами Пиркс терял его из виду, но всякий раз не больше, чем на несколько секунд. Центавр вновь выбегал на солнечный свет в каком-нибудь из ответвлений базальтового лабиринта. Так он приближался к Пирксу, но бежал все время по дну котловины. Их разделяло уже лишь пространство склона, и Пиркс раздумывал, не выстрелит ли. Но Центавр мелькал только в узких полосах света и снова растворялся в темноте, а поскольку он все время изменял направление, выбирая дорогу между осыпами, невозможно было заранее предвидеть, где в следующий момент вынырнут, чтобы сверкнуть металлом и снова исчезнуть его руки бегуна, служащие для поддержания равновесия, и его безголовый торс. Внезапно зигзаг молнии разорвал каменную мозаику, высекая длинные метелочки искр среди обломков скал, как раз там, где бежал Центавр. Кто выстрелил? Пиркс не видел Маккорка, но огненная линия пришла с противоположной стороны. Стрелять мог только курсант. Этот сопляк, этот осел. Пиркс в душе проклинал курсанта, потому что тот, очевидно, ничего не добился. Металлическая спина показалась на доли секунды где-то дальше и исчезла совсем. И к тому же стрелял ему в спину. С яростью подумал Пиркс, совершенно не ощущая бессмысленности своего обвинения. А Центавр даже не попробовал ответить огнем. Почему? Пиркс попытался снова увидеть его. Тщетно. Наверное, склон уже закрыл его своим изгибом. Вполне возможно, в таком случае передвижение теперь безопасно. Пиркс сполз со своего камня, поняв, что с этого места уже ничего не высмотрит. И, слегка пригнувшись, побежал по самому краю склона. Миновал курсанта, который улегся, как на стрельбище, развернув ступни и прижав их к скале, и почувствовал непонятное желание ударить его ногой в зад, выступающий смешным бугорком и увеличенный плохо подогнанным скафандром. Пиркс замедлил бег, но только для того, чтобы крикнуть: «Не смей у меня стрелять! Слышишь? Брось лазер!» И прежде чем тот, повернувшись на бок, принялся искать его шалелым от удивления взглядом, ибо голос, вдруг раздавшийся из наушников, не указал ни направления, ни места, где находился Пиркс, он побежал дальше, опасаясь, что потеряет время. Он ускорял свой бег, как только мог, и, наконец, очутился у широкой трещины, сквозь которую неожиданно открылся вид на дно котловины. Это было нечто вроде тектонического ущелья, столь древнего, что края его осыпались, утратили угловатость, и оно стало похожим на расширенную эрозией горную расщелину. Пиркс заколебался, он не видел Сетавра, впрочем, наверное, и не мог бы отсюда его увидеть. Он углублялся в ущелье, держа лазер наготове, хорошо понимая безумство своей затеи, и, однако, не в силах противиться тому, что толкало его туда. Он убеждал себя, что хочет лишь увидеть Сетавра, что остановится сразу же, как только сможет хорошо рассмотреть нижний участок склона и весь лабиринт под ним. И, может быть, сам верил в это, пока бежал, все еще пригнувшись, а камешки градинами брызгали у него из-под башмаков. Впрочем, в эти секунды он не задумывался ни над чем. Он находился на Луне и весил здесь только 15 килограммов. Но от нарастающей крутизны у него все же подгибались ноги. Он бежал теперь 8-метровыми скачками, стараясь уменьшить скорость. Почти на середине склона расщелина перешла в неглубокий желоб. На солнце в каких-нибудь 100 метрах под ним лежали первые плиты лавового потока, черные и с теневой, и искрящиеся с освещенной стороны. «Попался», — подумал он. До лабиринта, где бродил Сетавр, было рукой подать. Пиркс быстро огляделся по сторонам. Никого. Хребет, оставшийся высоко над ним, исполинской стеной простирался к черному небу. Раньше он мог заглядывать в коридорчики между камнями, как бы с высоты птичьего полета. Теперь ближние обломки скал заслонили от него степь между скальных щелей. «Плохо дело», — подумал он. «Надо бы вернуться». Однако неизвестно почему он знал, что не сделает этого. Стоять на месте было нельзя. Несколькими шагами ниже лежала отделившаяся базальтовая глыба, скорее всего, конец того озера магмы, которое некогда изливалось раскаленным потоком с огромных террас у подножия Торричелли, и Пиркс по последнему участку коридора добрался до этой впадины. За неимением лучшего она могла послужить укрытием. Он добрался до нее одним прыжком. Причем особенно неприятным было это длительное лунное планирование, замедленный, как во сне, полет, к которому он так никогда и не сумел привыкнуть. Притаившись за этой угловой скалой, Пиркс выглянул и увидел Сетавра, который появился из-за двух остроконечных пирамидок, обогнул третью, царапнув ее металлическим плечом, и остановился. Пиркс видел его сбоку, освещенного лишь наполовину. Правая рука Сетавра отсвечивала темным жирным блеском, как хорошо смазанная деталь машины. Остальную часть корпуса покрывала тень. Пиркс уже поднимал лазер, чтобы прицелиться, когда Сетавр, словно охваченный внезапным предчувствием, исчез, точно его сдуло ветром. Вероятно, он все еще стоял там, только спрятался в тень. Быть может, выстрелить в эту тень? Пиркс уже поймал ее в прицел, но даже не положил пальца на спуск. Расслабил мышцы, ствол лазера опустился. Ждал. Сетавра не было. Завалы простирались внизу, подобно адскому лабиринту. Там можно было часами играть в прятки. Остекленевшая лава растрескалась, образовав геометрически правильные, вместе с тем причудливые фигуры. «Где же Сетавр?» — продолжал раздумывать Пиркс. «Если бы хоть что-то удалось услышать! Но это проклятое безвоздушное захолустье, словно в кошмаре каком-то! Если спуститься вниз, то, быть может, удастся подстрелить Сетавра!» «Нет, я не сделаю этого, я не сумасшедший!» Мы ведь думать-то можно обо всем. Обрыв не более 12 метров. Все равно, что прыгнуть с 2 метров на земле. Я оказался бы в тени под обрывом. Был бы невидим, и мог бы продвигаться вдоль него, все время защищенный с тыла скалой, а он, рано или поздно, вышел бы прямо на мушку. В каменном лабиринте ничего не менялось. На земле за это время солнце переместилось бы, а здесь был долгий лунный день, и оно словно застыло на одном месте, пригасив ближайшие звезды. Его окружал черный ореол пустоты, пронизанный оранжевой рваной дымкой. Пиркс высунулся по пояс из-за своего камня пустота. Это начинало его раздражать. Почему вездеходов все нет? Неужели до сих пор не установлена радиосвязь? Быть может, они выгнали бы его, наконец, из этих развалин? Пиркс посмотрел на свои часы под толстым гибким стеклом на запястье и поразился. После разговора с Маккорком прошло всего 13 минут. Он уже готовился покинуть свою позицию, когда произошли одновременно два события, одинаково неожиданные. В скальных воротах между двумя стенами базальта, которые закрывали котловину с востока, он увидел движущиеся один за другим вездеходы. Они находились еще далеко, вероятно, больше, чем за километр, и шли полным ходом, вытянув за собой длинный шлейф клубящейся пыли. Одновременно две большие, словно человеческие, только одетые в металлические перчатки руки, показались на самом краю утеса. А вслед за ними, так быстро, что Пиркс не успел отступить, появился Сетавр. Их разделяло не больше 10 метров. Над могучими плечами Пиркс увидел заменяющий голову массивный выступ, в котором мертвенно отсвечивали линзы оптических отверстий, как два черных широко расставленных глаза. А между ними, под закрытым сейчас веком, находился третий страшный зрачок лучемета. Пиркс и сам держал в руке лазер, однако реакция автомата была несравненно быстрее его собственных, поэтому он даже не сделал попытки прицелиться, а попросту замер под ярким солнцем, да еще на согнутых ногах, в том положении, в котором застало его, когда он поднимался с земли, неожиданное появление этого существа. И они смотрели друг на друга, изваяние человека и изваяние машины, облаченные в металл. Вдруг страшный блеск разорвал пространство перед Пирксом, и от теплового удара он рухнул навзничь. Падая, он не потерял сознание и испытал в эту долю секунды только удивление, ибо мог присягнуть, что поразил его не Сетавр, поскольку до последнего мгновения он видел его темное и слепое лазерное око. Пиркс был невредим, потому что разряд прошел стороной, хотя целились, безусловно, в него. В мгновение ока чудовищный блеск повторился, и, расплескивая капли жидкого минерала, превращавшиеся на лету в ослепительную паутину, отколол часть каменной пирамидки, которая прикрывала Пиркса. Но теперь его спасло то, что целились на высоту роста, а он лежал на земле. Это был первый вездеход, это из него били лазером. Пиркс повернулся на бок и увидел спину Сетавра, который, стоя неподвижно, словно отлитый из бронзы, два раза брызнул лиловым солнцем. Даже с этого расстояния было видно, как у переднего вездехода отвалилась целая гусеница вместе с роликами, ведущим колесом, поднялось такое облако пыли и светящихся газов, что второй вездеход, ослепленный, не мог уже стрелять. Двухметровый гигант спокойно взглянул на лежащего человека, который все еще сжимал свое оружие, повернулся и, слегка согнув ноги, хотел прыгнуть назад, туда, откуда пришел. Но Пиркс лежал на боку. Из неудобного положения выстрелил, желая только подсечь Сетавру ноги. Однако, когда он нажимал на спуск, его локоть дрогнул, огненный нож развалил гиганта сверху донизу, и тот грудой раскаленного металла рухнул на дно лабиринта. Экипаж уничтоженного вездехода остался невредим. Люди не получили даже ожогов. И Пиркс узнал, правда, значительно позднее, что они стреляли по нему, потому что Сетавра, темного, на темном фоне обрыва, вообще не заметили. Неопытный наводчик не обратил внимания даже на то, что силуэт, взятый им на прицел, отличается светлой окраской алюминиевого скафандра. Пиркс был почти уверен, что следующий выстрел оказался бы для него роковым. Его спасся Тавр. Но отдавала ли машина себе в этом отчет? Много раз Пиркс возвращался мыслью к этим последним секундам. И с каждым разом в нем крепла уверенность, что робот находился там, откуда мог оценить, кто же на самом деле служит мишенью дальнего огня. Означало ли это, что он хотел его спасти? На этот вопрос никто теперь не мог дать ответа. Интеллектроники считали все происшедшее стечением обстоятельств. Ни один не брался обосновать это голословное утверждение. До сих пор они не сталкивались ни с чем подобным. Такие случаи не приводились в специальной литературе. Все признавали, что Пиркс действовал так, как должен был действовать, однако это его не удовлетворяло. Долгие годы у него сохранилось воспоминание о тех долях секунды, когда он прикоснулся к смерти, но все же уцелел, с тем, чтобы никогда не узнать всей правды. И горьким, как угрызение совести, было для него сознание, что ударом в спину, столь же подлым, сколь и вероломным, он убил своего спасителя.